Да, носить броню стало немного легче, однако все равно не как раньше. Плюс мне казалось, что я чувствую запах тухлятины. Может, просто кажется, так как часть деталей была снята с активной брони предателей. Да, ответили они неровным хором. Держим связь как обычно, действуем по обстановке. Зигфрид ведущий. И без героизма, парни. Там вы можете увидеть то, что заставит вас захотеть остановиться и помочь, однако помните о миссии. Все, по машинам. Вернее, по машинам нам, мне и Грогу, а остальные сейчас пойдут пешком через поле. Их задачей будет дойти до домов, оценить обстановку и продвинуться дальше. По их сигналу мы уже и спрыгнем на головы уродам, чтобы раздавить их как тараканов. Едва мы оказались внутри, корабль загудел громче и тут же начал подниматься, заставляя расходиться под нами волнами траву, пока люк не закрылся, окончательно отрезая нас от внешнего мира. «Как вы здесь?» – окинул я взглядом отсек. Хотя вопрос был неуместен, он был похож сейчас на обжитую кое-как комнату. «Нормально. Фарин, ты на связи?» «Да. Бери курс на дом. Зависни прямо над ними, но повыше, чтобы нас не засекли». «Понял». Сам же я сел рядом с ним в кресло, взяв под контроль камеры корабля. Сейчас через визоры все внизу выглядело почти так же, как ночью, пусть и в зеленом свете. Даже расстояние не мешало разглядеть, что происходило внизу. Поднявшись на достаточную высоту, корабль медленно поплыл вперед, пока под нами не показались первые дома. Я мог достаточно хорошо рассмотреть их крыши, внутренние дворы и заборы, включая дорогу, которая выглядела, честно сказать, какой-то поросшей. Какой дом? Круглая крыша, рядом небольшая пристройка, соединены переходом, ответил Грок, напротив него, но вопрос был лишним. Я нашел их дом банально по свету и без каких-либо ориентиров. Причем у него единственного был свет, в отличие от всех остальных зданий. Это был самый обычный коттедж, который могли себе позволить хорошо зарабатывающие люди. Рядом с домом действительно был то ли большой гараж, то ли амбар. Здесь же на заднем дворе я мог рассмотреть пустой бассейн. А что так темно там? Почему везде свет не горит? Может, все спят? Невозмутимо ответил Грок. Может быть, уже через 5 минут с нами связалась наземная группа. Мы дождались подкрепления. 5 минут, и выдвигаемся. Принял. Ориентиры? Вы сразу увидите дом. В нем единственным горит свет, ответил я. Признаться честно, хотелось прямо сейчас спрыгнуть им на головы и устроить ад. Но еще были свежие воспоминания о том, как мы брали прошлую базу. Да, тогда активная броня была только у Грога, а мы все равно смогли взять ее. Однако не стоило забывать, что после случившегося защита могла стать лучше, а тогда мы едва не умерли, выбравшись лишь благодаря моим пси-способностям. Уже через 30 минут на связь вышла группа Зигфрида. «Прием, мы у деревни». «Принял». «Кажется, деревня заброшена». «Что?» – удивился я. «Деревня заброшена. С чего ты это взял?» «С огромного поваленного забора и дома за ним, у которого перебиты окна. И такие дома повсюду, все поросло травой». «Понял. Двигайтесь дальше. Их дом вы заметите сразу». «Что ж, это многое объясняет. Как им удается провозить незаметно грузы, которые скрыть проблематично, почему соседи ничего не заподозрили, и из-за чего они выбрали конкретно это место. Теперь я наблюдал за ними через тепловизоры. Видел, как 11 фигур и еще одна едва заметная продвигаются мимо зданий, приближаясь все ближе и ближе к цели. Противника я тоже видел. Все та же стража, которая караулит вокруг дома. Двое на воротах и двое на заднем дворе. Остальные, видимо, в доме. Скорее всего, главные ворота в базу располагались в том большом гараже. Все же надо было как-то завозить внутрь крупногабаритные грузы. Вход мог располагаться и в гараже, и сразу в доме, чтобы иметь доступ и туда, и туда. «Мы видим здание», — послышался голос Зигфрида. «Наблюдаю вас, они расположились прямо напротив ворот в соседнем доме. Что по камерам? Только около самого дома. Не могу сказать, может, есть и скрытые системы безопасности, но как-то место плохо защищено, если честно, для секретной базы». «Тебя понял. Нам начинать?» «Да, приступайте. Мы присоединимся, едва станет жарко». «Ну все, началось». Зигфрид кивнул в темноту. «Настало время зачистить это мерзкое место». И пусть в душе он чувствовал, что здесь что-то не сходится, однако отступать на полпути было уже поздно. Даже если ошиблись, они спасут похищенных, а это дорогого стоит. Забор перед ними представлял из себя сплошные листы металла высотой 1,5 или 3 метра, через которые было ничего не видно. Он взглянул на солдата рядом с собой и кивнул в сторону дома. Тот ответил кивком и тихо покинул укрытие, скрывшись во тьме, как тень. Но не для них. Зигфрид отлично его видел благодаря визорам, а у остальных были очки ночного видения. Их человек быстро подкрался к дороге, по пути захватив с собой какой-то грязный пластмассовый стул, которые можно было увидеть около любой забегаловки. Окинув взглядом камеры, что висели около ворот, он бросил его к забору прямо под них. Едва их человек успел запрыгнуть в кусты, как за забором послышались голоса и топот людей. Сработало как надо. Ворота начали отъезжать в сторону. Охрана выглянула наружу с оружием на изготовку. Они не могли не проверить, что происходит снаружи. Зигфрид понимал, что этим его группа сдала себя, но им это только и нужно было – завязать бой. За воротами показались первые противники. И первое, что бросилось в глаза Зигфриду, не сильно умелые и действующие слишком непрофессионально. Да, с оружием, автоматами, но ни на ком не было даже простенького бронежилета, и более того, никто из них не пытался занять укрытие. Любой даже плохо обученный солдат сразу бы понял, что это провокация. Да, проверить надо, однако для этого были специальные инструкции. А здесь они едва ли не в открытую выглядывали и были больше похожи на обычных бандитов, которые привыкли, если и сражаться, то против мирного населения и таких же идиотов. Или может это такое прикрытие, что охраняют бездари, похожие на бандитов, а настоящая армия внутри. Плевать, он подумает об этом потом, а сейчас было главным разобраться с ними. И Зигфрид вместе с остальными начал действовать. Глушители лишь отчасти скрыли звук от короткой очереди. Охранники повалились один за другим, скошенные дружной стрельбой, не имея шансов даже ответить. Тихая канонада не продлилась и 3 секунд, а у ворот уже упало с десяток безжизненных тел. На их туловищах в районе груди расцвели яркие кроваво-красные пятна, поблескивающие в свете фонарей. Те, кто смог избежать смерти в первые секунды, бросились в рассыпную. Один напрометчиво открыл огонь прямо от бедра по кустам, но тут же поймал грудью несколько пулей и рухнул на подъездную дорожку. На нас напали. Тревога. Эти ублюдки у соседнего дома. Охрана попыталась дать отпор. Попрятавшись кто куда, они открыли ответный огонь, стреляя вслепую из-за укрытий, из-за чего большинство пуль летело поверх голов команды Зигфрида. Те, кто попрятался во дворе, тоже открыли огонь из окон, скорее наугад, чем прицельно. И в этот момент прямо на крышу дома к ним спустилось подкрепление. «Выступаем», — произнес я. Кроваво-красное освещение потухло. Кормовой люк с шипением начал открываться, впуская не только свежий воздух, но и звуки боя, что разгорелся внизу. Я подошел к краю, выйдя под ночной полумертвый свет неба. Там, внизу, мерцали отдельные вспышки обороняющихся, которые пытались нам противостоять, но теперь настало время положить конец их сопротивлению. Уже привычный шаг вперед и чувство полета, когда твои внутренние органы словно попадают в невесомость. Земля начала приближаться, дома внизу начали увеличиваться, и вспышки дульного пламени стали ярче. И когда высота дошла до критической, я развернулся вниз ногами, после чего врубил реактивный ранец, тормозя падение. На такой высоте полностью затормозить было невозможно, и я с грохотом приземлился прямо на землю. Крыша затрещала и не выдержала пару сотен килограмм, из-за чего я с грохотом провалился вниз. Сначала на чердак, но и там доски не выдержали, потом прямо на 2-й этаж в какой-то коридор. Едва приземлился на одно колено, промяв под собой пол, как тут же поднял одной рукой градомет, и очередь прошлась сразу по всем на этаже. Все, кто здесь был, испуганные бойцы, обернувшиеся на меня, в мгновение ока разлетелись в разные стороны фейерверком крови и ошметков. Предо мной предстала привычная картина. Оторванные руки, взорвавшиеся грудные клетки, разорванные на части тела, все это теперь заваливало коридор. Позади меня, проломив крышу, приземлился Грок, который повторил эту бойню уже со своей стороны. Не сговариваясь, мы разделились и начали зачистку дома. Теперь сопротивления практически не было. Единичные противники выскакивали перед нами, с криком открывая огонь, но единственное, чего добивались, разлетающиеся в разные стороны от брони искры. Я, не глядя, выпускал в них буквально по 1-2 патрона, после чего продвигался дальше. Прошел весь 2-й этаж, заглянул в одну из комнат и обнаружил за дверью привязанных цепью к кровати девушек, ни живых, ни мертвых от ужаса, которые смотрели на меня огромными глазами. Кто-то даже завизжал от страха, но я лишь вышел из комнаты и продолжил зачищать здание. «Грант, мы входим», — раздался голос Зигфрида. «Принял. Захватите кого-нибудь живым. Нам нужна информация». «Понял». Тем временем я уже обошел комнаты, обнаружив там лишь похищенных жертв, среди которых был и ребенок, совсем маленькая девчонка лет 6, которая пряталась в объятиях одной из женщин. На первом этаже сопротивления не было. Те, кто остался, завидев нас, тут же бросали оружие, поднимая руки. «Сдаюсь, я сдаюсь, сдаюсь». Они падали на колени, склонив голову, будто боялись даже взглянуть на меня. Удивительно, как они все становятся смиренными, едва смерть зависнет над ними мечом. Мы зачистили здание буквально за 5 минут. На первом этаже я встретился с Зигфридом, который еще с 3 солдатами уже осматривали первый этаж. «Где остальные?» — сразу спросил я. «Проверяют амбар и территорию». «Фарин, что с обстановкой?» «Никто не ушел. Вокруг чисто. Никого». «Значит, на этом все», — огляделся я. «За время штурма мы успели взять живыми 5 похитителей, которые теперь стояли под дулами автоматов на коленях с руками за головой, боясь поднять ее и взглянуть на нас. Среди них, насколько я понял, был и главарь банды. К этому моменту остальные успели прошерстить дом и прилегающую территорию сверху донизу, однако ответ был неутешительный. «Все чисто, больше никого нет», — отчитался передо мной Айтар. «Вообще никого? Нет. Мы прошерстили гараж. Там стоит тот самый грузовик и 2 машины, легковушка и грузовой микроавтобус, плюс 2 мотоцикла. И никаких грузовых лифтов, никаких дверей, потайных входов. Все перевернули вверх дном, все шкафы, стеллажи, проверили пол. Ничего. Это просто гараж. То же самое с домом. Встал около меня другой боец. В доме чисто, только они до жертвы похищения. А вот это уже плохо. Грант, здесь что-то неладно», — произнес Зигфрид по внутренней связи, через которую могли слышать его только я и Грок. «Если это база, то ее бы охраняли в разы лучше. А здесь обычные бандиты, да камеры. Явно не охрана какого-то важного объекта». «Я уже понял», — ответил я. «Твой друг дал нам не то место. Он или ошибся, банально не зная, те ли это или нет, или намеренно дал левую инфу. Я тоже уже об этом подумал. Я сказал ему о похитителях определенного типа людей, и он навел меня на ту группировку. Мог ли он знать, что это не те, кто нас ищет?» «Нет, не мог, просто дал тех, кого я просил. Или же знал, кого мы ищем, и подкинул неверную информацию. А может, все верно, и мы пока попросту поспешили, не добравшись до конечных заказчиков, спутав их с местными дельцами. Вариантов море, и не скажешь, какой из них правильный. Разве что». Я направился к 5 пленных, которые стояли передо мной на коленях. Те при приближении моих шагов скукожились еще сильнее. «Ты», — я ткнул в их главаря пальцем, — «на кого вы работаете?» Он вздрогнул, подняв на меня взгляд и тут же опустив голову еще ниже. «Мы, я». Видимо, он подумал, что сейчас здесь действуют законы государства, что прокатит принцип отрицать все до прибытия адвокатов, пока те не спасут их задницы, и они могут просто отмалчиваться, говоря всякую чушь. Что ж, стоит показать им, что здесь эта игра не работает. И прежде, чем кто-то из них успевает вздрогнуть, я толкаю рядом сидящего с ними ублюдка так, что тот врезается в стену. Не успевает он сделать вдох, как я наступаю ему на ногу, превращая ее просто в кровавое месиво, держащееся на одной коже. Поднимаю вверх, продолжая стоять на ноге, и попросту отрываю ее, оставляя его без ноги. Он заходится нечеловеческим криком, но я не останавливаюсь, хватаю за руку и, немного поднапрягшись, с хрустом и звуком рвущейся бумаги отрываю ее. То же самое под его истошные вопли проделываю с другой рукой. В разные стороны брызжет кровь, обливая ублюдков, что в страхе отползают в разные стороны. Под конец я хватаю его полуживое тело за голову, вдавливая пальцы ему прямо в глазницы под нечеловеческий крик, после чего попросту лопаю голову между руками, как арбуз. Его обезображенное тело я отбрасываю назад. Оно пролетает всю комнату, пока не врезается в стену, оставляя на ней кровавую кляксу и падая вниз. Теперь пленники похожи на мертвецов, похожи на людей, которые заглянули в подпространство, увидев там демонов. Похожи на тех, кто расскажет все, лишь бы не повторить той же участи. Пусть я не знаю, что было у моих людей на лице в этот момент, но ни один из них не дрогнул и даже не шелохнулся, что выглядело еще более жутко. Они молодцы. Тот, кто первым ответит мне на вопрос, избежит еще более худшей участи, негромко произношу я, и едва последние слова успевают слететь с моих губ, как они все наперебой начинают говорить, перекрикивая друг друга, включая их босса, спеша обдать меня фонтаном красноречия. «Заткнулись», — рявкнул я и тыкнул в первого попавшегося. «Ты, говори, мы просто похищали людей, девушек, он нас заставил, я думаю, он это хотел сказать до того, как мой металлический башмак, выдерживающий громадные температуры и удары, врезался в него, заставив проломить стену за спиной, превратившись в котлету. Это не то, что я хотел услышать. Ты, я указал на босса, говори, мы похищали девушек на продажу, вернее, покупали на перепродажу, начал он быстро тараторить, на них всегда есть спрос, мы просто продавали их, не насиловали, не издевались, не били, просто продавали другим. Просто продавали другим звучит еще более мерзко, чем похищали. На кого вы работаете? Повторил я вопрос. На себя. Только мы. Наша команда. Все. Ни на кого не работаем. У нас заказывают, мы продаем. Над нами никого нет. У вас заказывали одаренных? Что? Одаренные? Поднял я голос. Одаренные парни и девушки от 17 до 19. У вас их заказывали? Кто-то делает такие запросы на регулярной основе? Да. Чуть ли не облегченно взвизгнул он. Есть такие, чудики. Просят одаренных постоянно, заказывают раз в месяца два примерно. Наши постоянные клиенты. Например, сейчас нам сказали просто похитить несколько человек из города. Сказали, что их должны будут выкупить на днях. Я почувствовал, как все внутри напряглось. И не только я. Грант, голос Зигфрида был спокоен и тверд, как всегда бывало перед какой-нибудь заварушкой. Это подстава. Этот кусок говна подставил нас. И в это же мгновение в шлеме раздался напряженный голос Фарина. Грант, вижу 7 воздушных целей, двигаются прямо сюда и, твою мать, у вас гости. Вот и захлопнулся капкан. Откуда? Сразу спросил я. Колонна с трассы. Сворачивают к вам, машин 25-30. И еще в вашу сторону направляются отдельные пешие группы, человек по 30. Со всех сторон, они берут вас в кольцо, успеем уйти, нет, уже нет, они сейчас прилетят сюда и отутюжат это место с воздуха, наземные группы дочистят уже с земли, план просто идеален в любое время в любой непонятной ситуации, раньше так делал я, но сейчас мы поменялись местами, сбей, сбей всех, не дай им приблизиться, Грок, колонна, сдерживай как можно дольше ублюдков, без геройства, подрежь и отступай. Он просто кивнул и бросился бегом, но не к выходу, выпрыгнул прямо через окно. Нам же оставалось занять оборону и принять бой. Что будем делать? Спросил Зигфрид негромко. Будем убивать. Начинается кровавая жатва. Глава 218. Уходим. Надо сменить дом. Отдал я приказ. У нас оставалось в запасе не больше 3 минут. На миникарте в визоре уже отмечались точки, которые быстро приближались к нам, достигнув первых домов. «А что с остальными?» – спросил один из солдат. «Их в расход, девушек с нами». Те пытались что-то вскрикнуть, но их перебили автоматные очереди. Ублюдков расстреляли прямо у стены, дав им то, что они заслужили. Что касается нас, то мы бросились в соседний дом справа, занимая уже в нем позиции. Если сбросит бомбу, то не нам на головы. Я и Зигфрид влетели в дом прямо через окна, ловко запрыгнув внутрь. Остальные едва поспевали за нами, перепрыгивая препятствия на пути. «Занимайте первый этаж, готовьтесь к обороне. Зигфрид, второй, задний двор твой». Принял, его голос был, как всегда, спокоен и тверд, вселяя уверенность. Я влетел на второй этаж, сбив по пути какую-то тумбочку, перегородившую проход. Та отлетела в стену, разлетевшись и подняв облако пыли. Выглянул в окно и сразу осознал, что вывести пленников из того дома уже не успеваем. Если выйдут сейчас, то попадут прямо под огонь противника. Группа с пленными, отбой. Повторяю, отбой. Уходите в подвал и забаррикадируйтесь там. Не высовывайтесь, будто вас там и нет. Мы потеряем сразу 4 из 11, но так у них хотя бы будут шансы пережить штурм. Заберем, едва поутихнет. Я выглянул в окно, где компьютер уже выхватывал среди домов и заборов противника, помечая их в красные квадраты. Они пытались подкрасться незаметно, видимо, рассчитывая застать нас врасплох, чего уже не случится. Я нажал на гашетку. Градомет ответил отдачей, и мне пришлось прижать его прямо к подоконнику, чтобы стрелять точно длинной очередью, которая продолжилась, едва сменился магазин. Сейчас было важно полностью отвести силы противника от того дома на нас. Снаряды градомета полетели по людям, которые ответили дружным ответным огнем, что мне был не страшен. Но был страшен гранатомет, который врезался рядом с окном, обдав меня осколками и взрывной волной. Однако ей было не под силу сдвинуть меня с места. Компьютер с привычным спокойствием поймал ублюдка, и я дал короткую очередь по нему, правда, не успев достать. С другой стороны уже затарахтел градомет Зигфрида. Послышался выстрел плазмострела, за которым последовал и взрыв. Оборона началась. Грок мчался, пробивая себе путь, как таран, и не замечая, как сносит на своем пути забор и всякий мусор. Добежав до крайнего дома, он внимательно посмотрел вперед. Машины ехали, не включая фары, пытаясь скрыться во тьме, однако визор видел все. Вместо градомета он снял со спины массивный пулемет с бронебойными патронами и, дождавшись, когда машины поравняются с его укрытием, нажал на спуск. Вспышка дульного пламени ярко осветила округу, поблескивая на его металлической броне, осветив его, как фонарь монумент смерти. Первым под очередь попал джип с турелью. Пули прошлись по нему, превратив в решето, и тут же перекинулась на грузовик, следующий за ним. Пули выбили искры из кабины, выбив стекла, и начали разрывать в клочья ткань кузова, где, предположительно, сидели солдаты. Долго на нем не задержалась и перекинулась на следующий. Из других грузовиков начали выпрыгивать люди, игрок переключился на них. Крупнокалиберный пулемет попросту разрывал тех на части, разбрасывая по округе. Закончился короб, игрок начал отступать, заряжая следующий, попутно пуская в ход плазмострел, одним попаданием взрывая технику. То и дело расцветают новые взрывы. Нападавшие, едва стих рев пулемета, осмелели, открыв по нему ответный огонь. Тут же полетели пси-атаки, которые взрывались рядом, поднимали куски земли, пролетая рядом бушующим ветром и разрядами электричества. Новый магазин загружен, и он вновь наводит на них пулемет. Очереди срезают хлипкие заборы, пробивают на вылет машины вместе с теми, кто за ними прячется. Один из грузовиков взрывается, подняв в небо облако пламени и ярко осветив округу. Визор автоматически глушит свет, не позволяя ослепить своего владельца. Одаренных среди атакующих хватает, однако бронебойные пули не снаряды от градомета. Они, как иглы, пробивают щиты, настигая своих владельцев. Они всегда были достаточно большой проблемой для них, и не все пси-райдеры могли их остановить. По-видимому, среди нападавших такими тоже оказались не все. Грок начал метаться по округе, не останавливаясь на месте. По нему то и дело прилетали пули и пси-атаки, но техники уже в него не попадали. Рядом грохнул взрыв, а потом еще один, и еще. Градометы и минометы атакующие явно подготовились к штурму, однако для Грога это был будто вызов. Отступать? Нет, идти в атаку. Грок видит кровь, Грок хочет больше крови, и люди перед ним – мишени. Сложные и опасные, но мишени, которые он должен достать. Грок обходил колонну на почтительном расстоянии, теперь уже стреляя очередями, чтобы исчезнуть в одном месте и появиться в другом. И когда по нему стучат пули, когда его забрасывали осколками и комьями земли взрывы, заставляя покачнуться, а пси-атаки бьют так, будто лупит молотом, встряхивая тело внутри, это его стихия. Это то, что он умеет, то, в чем привык участвовать. Грок дал еще одну длинную очередь, обходя колонну и расстреливая технику, после чего вновь перешел на новую позицию. Здесь он точно задержится. Рядом со мной снесло стену. Ее теперь попросту не было, как и не было потолка над тем участком коридора, который завалило обломками. Над головой то и дело рвались снаряды. Мне на голову упал кусок балки, но колени даже не подогнулись. У них миномет, и они им работают по дому. Судя по хлопкам, он где-то впереди, но вне зоны нашей досягаемости. Будто нам мало солдат и пси-райдеров, которые продолжают штурмовать наши позиции. Мне-то не страшно, фугасный заряд вряд ли как-либо навредит активной броне, однако укрытие он вполне снесет. Штурм стал более сдержанным. Теперь они не лезли столь нагло, занимая позиции вокруг, но больше всего меня волновал соседний дом, где прятались наши с жертвами похищения. «Затаитесь, даже носа не показывайте», — предупредил я. И тут же укрытие передо мной взорвалось. Меня отбросило в противоположную стену, засыпав обломками, как шрапнелью, и тут же над головой взорвался еще один заряд, заставив покачнуться. Стена уже за моей спиной разлетелась на куски, и тут же полетели пси-атаки, заставляя меня отступить вглубь. Здесь уже чувствовался уровень. Едва прошли первые минуты боя, где сначала их самих застали врасплох, они начали действовать заметно аккуратнее. Твари явно приноровились. Теперь они осторожно выглядывали, постреливая по нам из-за углов, основную работу предоставляя гранатометчикам и минометчикам. И если им спешить было некуда, то наш дом постепенно разбирали по кусочкам. Уже через 2 минуты после начала боя подключились пси-райдеры, которые быстро сообразили и начали пытаться сжечь дом вместе с нами. И вот уже прошло 4 минуты боя, а наш дом уже горит, помещение заволакивает дымом, и пламя пробивается через окна уже рядом с нами, захватывая весь дом. А мы не можем даже выглянуть, чтобы не рисковать получить прямо в лицо гранатометный выстрел. Не спасает ни активная броня, ни градометы, ни плазмострел, который у нас был один на двоих. Их банально больше, и среди них много пси-райдеров. Нет-нет, да удастся отстрелить кого-нибудь, однако ситуацию это никак не меняло. Мы держимся лишь благодаря слаженной обороне. Нас очень плотно прижали, прекрасно понимая, кто внутри и как с этим бороться. Долго сидеть здесь тоже не получится. Мы-то с Грогом переживем пожар, но остальные – нет. Надо перебегать в другое здание, однако по пути туда, я уверен, большую часть из нас перестреляют. К тому же, пси-райдеры не дремлют, и едва ты показываешь нос дальше окна, как на тебя начинают сыпать пси-атаками и техниками, которые даже мне пережить сложно. Со стороны Зигфрида происходило то же самое. Где-то над нами также разгоралось сражение, чьи отголоски иногда до нас доносились. Вскоре где-то справа, ревя двигателями, рухнул какой-то корабль. Грохнул взрыв, дом под нами заходил ходуном, и в небо поднялось ослепительно-желтое облако огня, осветив всю округу, как днем. Красиво, не то слово. Тень, ты сейчас мне будешь нужен. Да неужели, да ладно. Ну-ка, повтори еще раз, но я уже выходил на связь с Грогом. Грог, срочно возвращайся, нам нужна поддержка. Тишина, Грог. Через секунду послышался его голос. Я сейчас занят. Занят он. Слушай мой приказ, рявкнул я. Быстро возвращайся на наши позиции. Сейчас же. Нужно, чтобы ты ударил в тыл противнику со стороны города. Слышишь? В тыл со стороны города. Нужно уничтожить минометные расчеты. Как меня понял? Он ответил лишь через пару секунд. Принял. Отлично. Грог был из тех космодесантников, которые если врежутся во врага, так сразу теряют голову в пылу сражения. Буквально звереют, пока не уничтожат противника или не будут уничтожены сами. Таких приходится постоянно одергивать, чтобы они сильно не увлекались, иначе там они начинают вообще всех подряд вырезать. Это как наркотическое опьянение для них. Особенность того ордена, где он служил, что еще сказать. Теперь настал черед тени. Надо, чтобы ты кое-что сделал для меня. Охренеть, сам Илиадирас, и просит меня помощи. Слушай внимательно, нам надо добраться до этих упырей на той стороне дороги, что засели в домах. Добраться и уничтожить, иначе еще пара минут, и мы попросту сгорим здесь к черту. Сам не доберешься, ты, как-никак сильный пси-райдер. Слишком много одаренных, надо отвлечь их. Я прекрасно понимаю, что в этой ситуации количество забьет качество, если раньше не прибьет гранатометный выстрел. Будь они прямо перед домом, я бы спрыгнул им на головы, но между нами слишком большое расстояние, боюсь не проскочить его. А если есть другой способ, зачем рисковать? Сейчас ты появишься и рванешь на этих ублюдков. Я следом за тобой, понял? Чего непонятного? Отлично, пошел. И в то же мгновение прямо перед домом возник огромный красный демон, который, едва появился, рванул вперед, прикрываясь огромным щитом. И едва он сорвался вперед, как танк, собирая на себе весь огонь, я шагнул вперед, с разбегу спрыгнул на землю, оставив в ней вмятину, и бросился вперед. Разбежался, прыгнул, и реактивный ранец подтолкнул меня вверх. Тяжелая активная броня взмыла в высоком прыжке, чтобы через мгновение рухнуть на какого-то зазевавшегося ублюдка. Вмял его в землю, оставив торчать только руки и ноги, после чего взмах руками, и во все стороны ушла стена огня, сжигая тех, кто оказался под ударом. Получаю пси-атаку в плечо, разворачиваюсь и выпускаю из градомета очередь, заставляя одаренного спрятаться за щитом. И пока он наивно полагает, что закрылся от моей атаки, снизу уже выскакивают тонкие, как леска, нити, которые обвивают его с ног до головы, после чего резко сжимаются, и его разрезает на куски. Надо двигаться вперед, надо добраться до минометчиков, которые... Сзади прогремел взрыв такой мощи, что меня отбросило вперед, пусть и немного. Я бросаю взгляд назад, и на мгновение у меня замирает сердце. Дом похитителей, от него остались падающие с неба обломки и огромное черное облако, поднимающееся в небо. Они все же смогли сбросить на них бомбу. И второй взрыв прогремел вообще рядом, и меня отбросило так, будто броня ничего не весила. Я прокатился по земле, будто перышко, пока не встал на одно колено, вцепившись в землю рукой, и меня протащило пару метров, прежде чем я остановился. «Мои люди, или один раз, я все, бомба прямо на голову упала, и тебе лучше поторопиться». «Да, я чувствую, как сердце учащенно бьется, будто меня покинула большая часть сил. Не время думать или кого-то оплакивать, надо действовать». И я срываюсь, пользуясь неразберихой после взрыва. В руках появляется цепной меч, которым я размахиваю, срезая каждого, кто попадается на пути. Взмах, и человек разлетается в разные стороны неравными половинками. Еще один взмах, и другого срезает наискосок, его ноги еще стоят, но тело уже улетает в другую сторону. Я просто бежал вперед, размахивая рукой, и в разные стороны разлетались разрубленные куски тел, орошая округу кровью. Проламываюсь через их треснувшие ряды, пробивая себе путь через заборы и дома, словно танк. Сейчас бы пригодился плазмострел, но у нас осталось всего два после той бойни на линкоре, и оба у моих братьев по оружию. «Я на месте», — раздался голос Грога. «Убей всех в тылу, убей всех ублюдков», — рявкнул я. «Это я могу», — ответил он спокойно. «Я же уже достиг окраины и проскочил последний дом, выскочив прямо на минометные расчеты. Небольшие орудия, одни классические минометы, представляющие трубу, другие похожие на многозарядную пушку не больше пулемета. И первый же просто смялся под моим весом вместе со стрелком, когда я прыгнул на них. Не жалея сил, я тут же выпустил в разные стороны пси-атаки и техники. Все вокруг тут же объял огонь. Люди сгорали заживо, их разрывали колья и тянувшиеся со всех сторон лозы кроваво-черного цвета. Над моей головой по пологой траектории пролетел еще один горящий корабль, оставляя за собой черный густой след, и рухнул где-то впереди в высокой траве, скрывшись из виду. А я продолжил бесчинствовать в тылу, не давая противнику собраться и организовать против меня оборону. Пули звенели о броню, рядом пролетали ракеты, я мчался вперед, рубя, сжигая и разрывая ублюдков, снося все минометы, что видел. «Зигфрид, уходите, мы уже, к нам движется группа с колонны, они на тебе, прими их». «Принял, я же вырезал весь тыл и теперь уходил в поля, так как они перегруппировались, и против меня выступили пси-райдеры, которые теперь обильно поливали меня пси-атаками и техниками, выдавливая из своего тыла. Я пробежал метров 100 или 200, пока не уперся в упавший корабль. Не наш корабль, легкий, класса патруль, он лежал, слегка накренившись на бок и оставив после себя на земле борозду. Выжившие уже выползали из него, кто-то даже вскинул пистолет, чтобы выстрелить в меня, и получил шар демонической энергии, который попросту разорвал ублюдка. Еще один бросился бежать и попал прямо в технику, сгорая в ярком пламени гейзера. И тут я отлетел, получив порцию пси-атаки. Силы хаоса. Это ничего не изменит. Или один раз, человек передо мной даже не пытался скрыться, стоя в полный рост. Этот мир будет нашим. Ты посмотри, какой дерзкий. Демоническая марионетка, ты посмотри. Этот ублюдок сам пришел к нам в руки. Это конец для вас и вашего человечества. Демоны почему-то любят этот пафос, но слова во время битвы убивают так же верно, как и пули. И я тут же кувырком ухожу в сторону. Техника взрывается за моей спиной. Вскочив на ноги, я отпрыгиваю так резво, что он не успевает по мне попасть. Еще одна атака, и я ее сбиваю щитом, двигаясь на тварь. Марионетка забеспокоилась. Его атаки становятся чаще, он пытается отступать, и весь его демонический гонор куда-то исчез. Когда я становлюсь все ближе и ближе, может, десяток пси-райдеров и могут меня одолеть, но ни один жалкий демонический ушлепок. Он продолжает кидать пси-атаки и техники, но я приближаюсь, неотвратимо сокращаю дистанцию, быстро двигаясь влево-вправо и закрываясь щитом, пока не подхожу так близко, что ему уже некуда деваться. А теперь надо аккуратно. Я даю ему пощечину, и он улетает от удара, как тряпичная кукла, потеряв сознание. Что ж, может, мы и ошиблись, но теперь у нас есть тот, кто нам все расскажет. И, закинув его на плечо, я возвращаюсь обратно. «Зигфрид, как вы. Мы поменяли место, два дома в сторону от нашего. Дом работорговцев взорвали. Знаю, не могу выйти на связь. Сосредоточься на противнике, поморщился я. Терять своих людей всегда неприятно, однако это часть войны. Мы отдаем жизни за то, чтобы у других она сохранилась. Обратно путь становится еще сложнее. Теперь противник пытается окружить меня, отделяя от основной группы. И поэтому я иду через поля по высокой траве, внимательно следя за округой. Где-то над головой то и дело вижу появляющиеся лучи трассеров, которые рыщут по небу, и иногда очереди других кораблей, что пытаются его сбить. Где-то вновь слышится взрыв, которому предшествует падающий корабль. Фарин – самое сильное звено в нашей группе. Вернее, его корабль, которому большинство оружия этих легких патрульных кораблей не страшны, а компьютер без жалости разберется со всеми остальными. Что касается других. Грок, ты вернулся? Да, я с Зигфридом, сразу ответил он. Они опять поджигают дом. Сможете прорваться к полям? Нет, тогда это придется сделать мне. На моем пути возникает пятеро пси-райдеров, и приходится сбросить тело, чтобы разобраться с ублюдками. Я нападаю первым. Тут же бью по площади огненным столбом с неба, который убивает лишь одного. Остальные тут же рассредоточиваются, пытаясь найти меня в траве. В тщетной попытке меня достать они наугад бьют техниками, когда я настигаю одного из них. Возникаю за спиной и одним движением рук сворачиваю ему шею в обратную сторону. Стоя ко мне спиной, он смотрит прямо на меня, удивленно моргая, после чего падает на землю. Еще двух я настигаю с цепным мечом, двумя взмахами разрезая их пополам, но получив пси-удар, от которого ноет плечо, на дисплее перед глазами появляется предупреждение о повреждениях. Последний заручается поддержкой солдат, однако они не страшнее комаров, которые ничего не могут мне сделать. Прямо через них, раскидывая людей в разные стороны, я бросаюсь на него и тут же ловлю атаку щитом. Он бросается в сторону, закидывая меня пси-атаками, и я вновь скрываюсь в траве, разрывая голыми руками тех, кто встречается на пути. Настигаю его, обойдя по кругу, когда обрушиваю на него пси-атаки демонической энергии, и когда он скрывается за щитом, делаю рывок с помощью ранца, резко сокращая дистанцию. Он успевает выпустить в меня технику, которая подбрасывает меня в воздух, однако по инерции я продолжаю лететь вперед и врезаюсь в него. Кубарем мы катимся вместе, пока подо мной не оказалось переломанное тело, которое я добиваю ударом кулака, лопнув его голову, как арбуз. Остальные не имели совсем никаких шансов. Вооружившись градометом, я просто ходил по полю и отстреливал их, как зайцев, пока не осталось никого, после чего подбираю безжизненное тело и двигаюсь дальше к домам, где продолжается бой. Интересно, как скоро полиция прибудет. Все же перестрелка гремит в черте города, пусть и на его окраинах. Такое попросту нельзя игнорировать долго. Или же они купили всю власть здесь, и поэтому никто не пришел. А если так, то значит ли это, что именно здесь и есть база демонов? Как раз держат все под контролем, включая правление города. Мне удается подойти со стороны разрушенного дома работорговцев, где уже пробираются солдаты, окружая моих людей кольцом. От второго дома тоже ничего не осталось, сейчас он полыхает, освещая округу. Горят и другие дома. Очень скоро все это место превратится в пепелище, так как огонь быстро перекидывается с одного дома на другой. Пробиться через кольцо не было проблемой, я обрушиваю на них всю свою силу, ударяя в тыл. Градомет, техники, щиты, которые закрывают меня от пси-атак, и вот я прорываюсь к уже горящему дому, запрыгивая прямо в окно. Я здесь, я влетел на какую-то кухню, где прятались двое наших. Вдогонку мне летят пули, но они лишь щелкают по металлу, выбивая искры. Мы зачистили минометчиков, раздается голос Зигфрида. Ты где? Второй этаж. Отстреливаем подступающих. Я сбросил тело на пол и обратился к одному из наших, что прятался около окна, иногда поглядывая наружу. Он не должен очнуться, после чего поднимаюсь на второй этаж. Там Грок и Зигфрид заняли позиции с противоположных сторон, сейчас постреливая куда более экономно. Противник не спешит идти в самоубийственную атаку. Ситуация, они засели вокруг, не спешат идти в новую атаку, ответил Зигфрид. Но их еще достаточно, чтобы мы не смогли прорваться. Нет, я, ты и Грок сможем прорваться, если сейчас просто побежим напролом, однако остальные без шансов. Я сбил колонну, добавил Грок. Сейчас подтянулись все силы, которые у них есть. Я бросил взгляд в окно и тут же поднял градомет. Одиночный выстрел, и выглядывающему противнику взрывает голову, орошая округу кровью. Мне интересно, у них будет подкрепление, учитывая, сколько они прислали сюда людей, не думаю, ответил Зигфрид и спрятался обратно, когда по шлему звякнула пуля. Снайперы. Теперь хотя бы нет гранатометчиков и минометчиков, пожал я плечами. Я взял одного, марионетка. Думаешь, он расскажет нам что-то? Скептически спросил он. Для них боль, пустой звук. Боль, да, но вот силы Финиси, нет. Его создали в той лаборатории, я уверен. А значит, он должен знать расположение места. Если это марионетка, он использовал силы хаоса. В этом мире только два типа людей могут их использовать. И второй тип, это я, Фарин, как ты. Связался я с пилотом через связь. Так, нормально. Нас немного подбили, но корабль еще держится. Они вроде отступили, но у меня предчувствие, что скоро они вернутся заправленные и с новыми бомбами. Отлично. Лишившись поддержки с воздуха, они освободили, наверное, самую грозную силу. Тяжелый разведывательно-десантный корабль. Противников еще много, они вполне могут нас сдерживать. Однако против воздушной поддержки у них без ПЗРК попросту нет шансов. Это окно было нашим шансом прорваться. Мне нужно, чтобы ты сейчас спустился ниже и помог нам с зачисткой местности. Нам пора сваливать отсюда, пока еще есть время. Глава 219. Противник продолжил осаду, отказавшись от штурма. Минометы теперь пусть и стреляли, но уже не так активно, как раньше. Одаренных же будто меньше и не стало. Сейчас у нас были шансы прорваться, однако я не видел смысла рисковать, когда авиация на подлете. Может заметить тяжелый разведывательно-десантный корабль высоко в небе и сложно, однако не услышать его, когда тот летает на малых высотах, невозможно. И его заметили. Едва корабль спустился ниже, как по нему тут же со всех сторон открыли огонь. Пули, ракеты, пси-атаки, даже техника в виде какой-то огромной захлопнувшейся на нем пасти. Все пошло в ход, но щиты сдержали удар, а в ответ на них обрушился огонь миниганов. Лучи трассеров начали бегать по земле, вырезая все, что только успевал захватить компьютер, и он не промахивался. Вся округа погрузилась в бесконечный рев, который не затихал ни на мгновение, и с каждой секундой сопротивление становилось все слабее и слабее, пока полностью не сошло на нет. «Они отступают», — сообщил Фарин, закончив зачистку. «Пусть уходит. Как корабль? Щитов нет, у меня повреждение корпуса, второго и четвертого двигателей, сообщение о повреждении внутренних систем, но в целом мы на ходу. Отлично, спускайся. Я посмотрел на тех, кто остался. Собирайте трупы, мы уходим. Грок, Зигфрид, за мной. Да, трупы. Не все пережили эту атаку. Это у нас есть активная броня, которой большинство обычного стрелкового оружия нипочем, а у остальных лишь броня да каски. Так из 11 в живых осталось всего трое, и еще четверо были под вопросом. К сожалению, не увидит Райл своих детей. Я направился прямиком к зданию работорговцев, от которого остались одни руины. Благо они не горели. «Что ты собираешься сделать?» — спросил Зигфрид. «Надо быстро разобрать завалы. Они могли выжить, если подвал достаточно прочный». Я подошел к огромной горе обломков. «Так, Грок, помоги мне, в темпе, давайте». Вокруг нас горела трава, были объяты пламенем здания. На дорогу резво опускался корабль, уже на ходу открывая кормовой люк. На его крыше хищно вертели стволами в разные стороны турели, выискивая цели. Одна ошибка, одна единственная подстава, и все обернулось бойней. Да, можно сказать, что мы вышли победителями, но это не победа. Мы потеряли людей почем зря, а базу демонов так и не раскрыли. Это никак не укладывается в понятие победы. «Давай, этот кусок стены», — подхватил я обломок, после чего с Зигфридом подняли его и оттолкнули в сторону. Рядом Грок вытащил огромный кусок камня. «Вход в подвал должен быть где-то здесь. Эй, меня кто-нибудь слышит?» Я переключился на внешние динамики, пытаясь дозваться хоть до кого-то на максимальной громкости. «Грант, надо поторапливаться», — напомнил Зигфрид. «Сначала надо убедиться, что они умерли. Пусть Фарин поднимется и следит за обстановкой вокруг, пока мы разбираем завалы. Грок, иди сюда». Мы работали настолько быстро, насколько в принципе позволяла активная броня. В конце концов, мы все же не бульдозеры, чтобы вот так быстро и просто разгрести все это. И с каждым убранным куском я продолжал звать их, пока наконец внешние микрофоны на фоне всего остального шума не услышали что-то похожее на голос. «Зигфрид, Грок, они здесь, давайте, навалились». Еще усерднее я начал разбрасывать обломки. Зигфрид говорит, что гости не ушли далеко. «Значит, они еще не закончили», — предупредил Зигфрид. «Мы успеваем, давай, раз, два, взяли». Чем больше мы расчищали завал, тем отчетливее становились голоса тех, кому посчастливилось выжить. Очень скоро после того, как Зигфрид убрал какую-то деревянную балку, я увидел дыру вниз, из которой на нас смотрел один из наших солдат. «Так, посторонись». Втроем мы навалились на обломки, что есть сил сдвигая их в сторону, что было тоже совсем непросто. Металлические подошвы скользили, приводы начали слегка повизгивать, однако сантиметр за сантиметром, и наконец образовалась достаточная дыра, через которую мы могли вытащить их. «Давай, быстрее, они скоро придут, чтобы закончить начатое», — протянул я руку. Сейчас солдат скрылся, и через секунду на его месте оказалась какая-то девушка. «Давай ему руку, быстрее». Она таращилась на меня так, будто была готова убежать обратно вглубь подвала, предпочтя помереть здесь под завалами, чем дать мне руку. «Дала руку, живо», — рыкнул я, и микрофон лишь сделал мой голос еще хуже. И то ли от испуга, то ли решив, что лучше так, чем оставаться здесь, она ее протянула. Я одним рывком выудил ее из дыры и вновь посмотрел вниз. «Следующий, быстрее». И так по одному я выуживал их оттуда. Как выяснилось, выжили все четверо. Кто бы ни строил этот подвал, сделал он это на совести, тем самым спас множество жизней. Когда все были вытащены наружу, мы отконвоировали их к дороге, где уже садился наш корабль. Загнав всех в отсек, я еще раз бросил взгляд на объятую пламенем и разрушенную пригородную деревню, после чего сам шагнул на борт. Корабль начал быстро набирать высоту, сразу взяв направление прочь отсюда. Хотелось выдохнуть, но было еще рано. Наши дела не были закончены. «Что сейчас?» – спросил Грок. «Сначала в поместье, чтобы перевести дух, и после сразу к вахте. Надо задать ему несколько вопросов. Я знаю, что мир – грязное место, и тем не менее, даже при всем этом я не терпел предательства. Можно простить все, кроме него, так как оно – основа основ любого зла, которое только было в этом мире». Для Ранеля это был еще один обычный день. Ресторан закрылся 15 минут назад, и пока обслуживающий персонал готовился к закрытию, его босс, Вахта, заканчивал свои дела перед тем, как вернуться домой. И все бы шло так же, как и всегда, если бы металлическая дверь черного входа неожиданно с грохотом не влетела в коридор. «Какого?» Он сразу схватился за пистолет, не успел ни о чем подумать, это просто была первая реакция на опасность, схватиться за оружие. Но он успел лишь наполовину вытащить пистолет из кобуры, когда мир перед его глазами померк. Ранель так и не узнает, что его голова взорвалась, как спелый арбуз. Вахта, который в это время сидел у себя, спокойно покуривая дорогие сигареты и пытаясь дозвониться до своей жены. «Да что ты не берешь трубку?» – раздраженно пробормотал он, когда услышал грохот в коридоре. «Какого?» Он не успел закончить, как послышалась стрельба, которая утихала и вновь начиналась, чтобы затем вновь стихнуть, приближаясь с каждой секундой все ближе и ближе к его кабинету. Перед его дверью разразилось даже небольшое сражение, которое не продлилось даже 5 секунд, и наступила тишина, тяжелая, давящая тишина. Он внимательно смотрел на дверь, за которой к нему приближались незваные гости, а потом она распахнулась. «Я сам открыл дверь». Она вылетела в коридор, как пробка, после чего туда вошли Грок и Зигфрид, служа живым щитом, которому были не страшны пули и слабые пси-атаки, которые только и могла противопоставить против нас охрана вахты. Мы прошли, так и не встретив особого сопротивления, после чего я вышел вперед. Перед нами была дверь в кабинет вахты, и насколько я знаю, сейчас он был там. Я выбил ее слабым зарядом пси-энергии. Она просто рухнула в кабинет, а я вошел внутрь. Вахта стоял позади своего стола, глядя на меня неверующим взглядом. «Бугимин, ты чего?» Прежде, чем он закончил, я взмахом отправил его человека, что стоял справа, в стену так, что послышался хруст костей. Второй взмах, и его стол, тяжелый, сделанный из дорогого дерева, улетел в сторону, как лист бумаги на ветру, врезавшись в стену. Он отшатнулся. «Стой, погоди, давай!» Щелчок, и из стены позади вахты вылетели тонкие красно-черные нити, которые в то же мгновение обвили его и тут же притянули к стене, буквально распяв его передо мной. Еще немного, и они врезались в его кожу, готовые разрезать ту, как бумагу. «Стой, стой, друг, погоди, чего случилось, что случилось-то, давай обсудим и все реакхагахаха». Нити сдавили его горло еще сильнее, заставив его заткнуться на полуслове. Я медленно прошел к нему через полуразрушенный кабинет. За мной вошли Грок и Зигфрид, встав с двух сторон от двери. Следом зашли мои солдаты в экипировке. Мы направились сюда с новыми силами, едва посетили поместье. Я ПРЕДУ ПРЕЖДЛТЕ ПЯ ВАХАТЕ АЧЕТЕ АСТЕА ПЕКРАТКЕЙ ПУДЕЕТЕ ЕСЕЛИТЕ УКЕН ЕША МЯГКИЙ ЗНАК МЕН Я. Меня распирало от тихой ярости. В моем голосе вновь сквозили демонические нотки, и я не собирался с этим что-либо делать. ТЭДУ МЛЧТЭ ЯНЕ ПРЕДУ ЗЭТЭ ПЕКРАТКЕЙ. Чё? Просипел он. «Мать твою, Грант, о чем ты?» «Апнф екатеру ютеу эмэн есэль эль пээр эта иха пээр эдэу эрков пээха ища ающа иха эль юдэя и краткая зээна еша мягкий знак чэта аяте аэмэн ашайо эль кгэдэа пээр ишайо эль». «Не я вообще об этом никому не говорил», отвечаю. «Зээсадэу я пээте ээр я эль тэ эмэн еска эль мягкий знак каха эр аша иха эль юдэя и краткая тэ эдэу эма эль я эн епээр эдэу зээте апэ краткая». «Я никому тебя не сдавал». «А ПТМЗН или ТЛ мягкий знак КТВ и Яха Ачи Еша мягкий знак СКЗЭ АТ мягкий знак АНСМ и УЗН или...» Негромко спросил я, сделав шаг к нему. «Да никому я не рассказывал. Знали только ты да я. Все. ТАГД АКТМ? Я не знаю. Здесь вахта замялся. Я почему-то так и думал». Нити начали натягиваться, прижимая его плотнее к стене, готовые разрезать плоть. В некоторых местах у него побежала кровь. «Нахер мне это нужно так подставляться, ты мне и так город подарил. Зачем идти против того, с кем у тебя складываются отличные деловые отношения?» Ясно говорить он мне не собирается. Я поднял один из стульев и сел на него, после чего повернулся к своим людям и кивнул. Через несколько секунд в комнату втащили женщину и ребенка, мальчишку лет 12. «Да, мы подготовились и пришли не с пустыми руками, и я был готов выбивать информацию из этого ублюдка, даже если для этого придется замарать руки. Мне не впервой». Их поставили на колени прямо перед вахтой. «Он должен видеть, что будет за предательство, Грок. Мне не надо было говорить, что нужно делать». Тот подошел к ребенку и поднял его прямо за голову, заставив зайтись в крике. Женщина взвизгнула, попыталась вскочить, чтобы защитить свое чадо, но получила по лицу прикладом. На пол брызнула свежая кровь. «Бугимин, стой! Скьемтэу ещайо эрапатэ еша мягкий знак!» Просипел я. «Ктэпэрэкэзээльтэепьээмьээньяпэадэстэавэтэ мягкий знак!» «Никто, мамой клянусь!» Я кивнул, игрок начал растягивать мальчишку за руки. «Я не приверженец подобного, но сама война – неблагодарное и неблагородное дело. Ты выбираешься, если идешь по трупам, или проигрываешь. Иначе не стоит ее даже начинать. Стой, это, наверное, кто-то из моих врагов», — гаркнул он с трудом. «Кто?» — повторил я вопрос. «Я не знаю, их у меня дохера, Грок». Тот начал тянуть за руки сильнее. Крик заполнил комнату. «Еще немного, и он вырвет их парню из суставов, а может и оторвет полностью». Женщина ревела, что-то кричала, пыталась вскочить, но никто не дал ей этого сделать. «Стой, погоди одну секунду», — он зажмурился, напрягшись так, что покраснел. «Погоди, я сейчас скажу, это. Я МАГ уж ДАТ мягкий знак СКАЭЛЬ мягкий знак КУГАДННН ЕТВАЙ краткая как ПН и МАЮСИН». «Секунду, одну секунду, я сейчас, Грок». «Нет, стой, я знаю», — выкрикнул он, выпучив глаза. Я поднял руку, останавливая товарища. «ГАВАРИ, мой помощник». «Об этом мог знать мой помощник», — натужно выкрикнул он. «Такое очкастое чмо. Я занялся делом лично, но он мог прознать про это. Через него многие дела клана проходят. Ко мне недавно приходила какая-то баба, нет, девка, совсем молодая. Она интересовалась насчет тебя, типа, какие дела мы ведем с тобой, предлагала мне работать с ней. Я отказал, послал ее нахер». «С ЧЕГФДРУГ», — поддался я вперед. «Можно работать с двумя партнерами, но нельзя сливать одного другому, так как он также может прийти к тебе потом с вопросами». И когда я понял, чего она хочет, послал ее, а этот чмошник был в кабинете. Он и слил тебя ей. Он давно метил на мое место. Как Зева или ДФЧНКУ, это как ее, точно, Минали. Такая шалава зализанная. Она приходила, обещала мне дружбу с ее влиятельными друзьями, но я послал ее. Этот ублюдок был с нами в этот момент, он же помогал искать тех парней. Эта тварь живет на главной аллее 13, там многоэтажка, 104-я квартира. Я посмотрел на Зигфрида и кивнул. Тот вышел из комнаты. Бугимин, отпусти его, он тут вообще ни при чем. Он ПВСТ, пока мы не подтвердим твои слова, ответил я, подавив внутри себя кипящую ярость. Да, такой голос заставлял дрожать людей передо мной, но попугали и хватит. Но если это неправда, клянусь, все как я сказал, просипел он. Съе и краткое час мы это и проверим. Зигфрид вместе со своими людьми связался со мной через полчаса, и новости были не самые утешительные. Он мертв. Мертв, посмотрел я на вахту, который побледнел. Да, замок буквально выплавлен из двери. Тут он и, кажется, его семья. У каждого подрез с обугленными краями в груди и голове. Я вздохнул. Они подчистили концы. Как теперь определить, кто предатель? Подставил ли меня вахта или действительно кто-то из его людей решил сместить босса, чтобы занять его место? С одной стороны, вахта мог послать людей, чтобы подчистить концы и свалить все на своего помощника, едва узнал, что мы выбрались. С другой, все могло быть ровно так, как он сказал, и подчистили концы уже ублюдки из секты. Здесь оставалось или убивать его, или поверить, смириться и идти дальше. Предателей надо уничтожать, но я не инквизиция, которая казнит любого, кого даже просто заподозрила. Вздохнув, я встал со стула и подошел к прижатому к стене вахте вплотную. Если вы я сен и тес я че те э те э э э я к э ну эль я в е э ну с мягкий знак и те э гэ дэ а те еп е элю че ша еп у дэ е тэ са эм а эм у пи тэ мягкий знак свою с е эм мягкий знак ю и с еп я, произнес я, чувствуя, как рычит мой голос. С этими словами я развернулся и направился к выходу. Где-то за моей спиной на пол упал вахта, едва нити исчезли. Я не боюсь, что после этого он попытается отомстить. Такие люди, как вахта, понимают только страх и боль. Любое благородство – это слабость, которой надо воспользоваться. Но едва они видят, что их готовы разорвать на части за любую оплошность, вместо того, чтобы взбунтоваться, они начинают бояться. Не показывают даже носа, чтобы случайно не получить по голове. И то, что я сделал, родит в нем отнюдь не ярость, а страх, что в следующий раз я не остановлюсь на половине пути. Поэтому я не ожидал какой-то подлянки от него, так как вахта был не глуп и понимал, что в следующий раз я вернусь, и живым он уже не уйдет. А такие больше всего беспокоились за свою бесценную шкуру, чтобы рисковать ради чести и благородства. Зигфрид, мы уходим. Я вышел на улицу, где нас ждало несколько машин. Я сейчас осматриваю квартиру. Есть ты мягкий знак что-то? Поинтересовался я. Пока нет. Кстати, твой голос. Пришлось НЕМНГ поднять его, чтобы быть убедительным. Скайра пройдет.